Глава 7. Try everything. Кто не рискует, тот не пьет кофе. Но кажется, давно понятно, что я рисковый парень, храбрый в самых неподходящих для этого местах. Так что я покупаю кофе у чужого дяденьки и даже спрашиваю его о сменщике. «А что Лангда?» «А в отпуске», — с готовностью ответил тот. «Как раз по графику, на 2 недели. Да вы не переживайте, заходите. Он мне написал вчера, какой вам кофе делать». Он даже старательно нарисовал 0, 1 и 2 на стаканах из моего заказа, но я все равно недоволен. Не настолько недоволен, чтобы не оставить чаевые, но настолько, чтобы больше не сказать ни слова. Я так и не придумал ничего про кицилосов. Даже позвонил еще раз тому капитану, с которым меня сконнектила ХИС, и тот подтвердил, что да, его пилот тоже был кицилосом. «И как? Хороший пилот?» «Да зануда, мать его, в качели! Автопилот и то веселее!» «А почему тогда именно он?» «Да мне-то откуда знать?» «Ну, хотя бы предположите». «Лсин своих пристраивает». «Это было бы проще всего, конечно, но мне в это верится с трудом». К тому моменту, когда я только появляюсь в управлении, Кин уже выглядит так, словно ему все совершенно опостылило. Если не сказать хуже. Он выглядит немного багровым, и сейчас слишком рано для того, чтобы это было результатом чайка-менеджмента имени старика. «У тебя внезапный приступ аллергии на жизнь, и тебе не давать кофе, пока там не будет больше алкоголя, чем кофе?» — уточняю я. «В самом деле...» — тут же поддакнула мне Дип. «Расслабься, покури, выпей тайком под столом из заначки. Никто не заметит». «Заметит, заметит», — мрачновато сказал Кин, забирая у меня свой стакан. Пил он свой кофе так, словно это был в самом деле чистый спирт, залпом. «Нормальные люди вот покуривают, побухивают там или еще что», — сказала Дипика. «А как расслабляется Иль?» «А Иль не напрягается», — отмахиваюсь я. «А что это у нас с утра такое прекрасное случилось, что Кин перестал сочетаться с собственным пиджаком?» Кин с недоверием оглядывает свой бирюзовый аутфит. «Врешь ты все». «Художественно преувеличиваю, готовлюсь писать песню. Напоминаю я ему про данное в начале декады задание. Собираю, так сказать, метафоры и яркие образы». «У него что ни день, то яркие образы», — хихикнула Дип. «Смех смехом», — вздохнул Кин. «Смех смехом, а он такой красный, потому что не ты один заметил его прекрасный вид рано поутру», — продолжила потешаться Дип. «Помнишь ту прекрасную Эрику, которая тебе так понравилась?» «О, так ты согласна, что она прекрасная?» «Еще как! Она так классно бросилась Кину на шею голой грудью сегодня, что это признали все. А если учесть разницу в росте, ты можешь себе представить, да, куда именно она ему бросилась?» «Сиськами в лицо», — уточняю я самым невинным тоном. «Именно», — подтвердила Дип. «Народ бросился просить стоп-кадр с камер охраны, чтобы это все запечатлеть. Надо ловить волну и делать игривый календарь с нашими сотрудниками и их горячими поклонниками. С кем ты хочешь, чтобы тебя запечатлели, Дип?» «Пожалуй, выберу того хорошенького Альвара, который решил с нами сотрудничать», — демонстративно закатывает глаза она в преувеличенном восторге. «Он весь такой светленький». Кин потемнел еще больше. «Может, вы уже прекратите, и мы вернемся к делу?» «Действительно, а дело-то чем кончилось?» — радостно уточняю я у Дип. «О-о! Кин ее невежливо от себя отодвинул. Я думала, у него сейчас черная слизь из ушей пойдет, но ничего, обошлось. Попросил охрану ее вывести». «Столько всего пропустила за какого-то кофе», — хмыкаю я. «В следующий раз позвони мне, чтобы я шуршал быстрее». «Следующего раза не будет», — мрачно сказал Кин. «Будет!» Почти хором ответили мы с Дип. «Все, отставить шуточки над старшими по званию», — уныло попросил наш шеф. «Лучше пошутите мне что-нибудь про расследование, а то тошно». «Расследование идет плохо, потому что у него нет ножек», — автоматически выдаю я. «Срочно пришить ему ножки», — скомандовал Кин. чтобы быстрее булками шевелила. Булок у него тоже нет. Есть кицилосы. И неизвестные результаты заказа на проникновение на корабль. И Сорель. Он еще в больнице? Да, шибануло его знатно. Зато тот парень, которого ты вчера героически спасал, внезапно очухался. Но толку от него чуть. Ну, допустим, пару дилеров мы с его слов накроем. Но он сам ничего толком не знал, на кого работает, а кто знал, тот, к сожалению, труп. Я передумал. Нам нужен консультант-некромант вместо консультанта-патолога-анатома. Хочешь сказать, фейри это в самом деле умеют? Говорят, когда-то умели. Правда, опять-таки, говорят, с мертвецов мало толку. Нейроны быстро отмирают, и память истощается. Через полчаса после смерти никаких сведений уже не восстановить. «Убил, допросил. Хороший подход», — одобрил Кин. «Можно даже превентивно», — сказала добрая Дип. «Есть подозреваемый. Его ввел в клиническую смерть. Допросил, узнал, что хотел. Отдал врачам откачивать. Так сказать, допрос через смерть». «Куда проще дать мне разрешение взломать, например, мозги Гарун, предлагаю я. И мы сразу все узнаем». «Принеси мне свидетельство о совершении фондом преступлений, подпадающих под директиву 22, и я добьюсь этого разрешения». «Так это поздно будет», — вздыхаю я. «Нам бы сейчас ее вытрясти». «Только она благоразумно даже по кому с нами не разговаривает». «Я все еще надеюсь, что Сорель знает что-то критичное», — нахмурился Кин. «Потому что иначе как-то не густо у нас ниточек». «Кстати!» Едва не подпрыгнула на месте Дип. «Иль, ты про Саджорн почитал?» «Частично. Увиливаю от ответа я. Но пока ничего интересного не нашел». «Это переводится, когда же не открывал», — любезно перевел Кин. «Итак, кто может нам добыть сведения из сотрудников Урадры? И так, чтобы это было хотя бы относительно законно?» «Поищи их среди службы безопасности ветеранов десанта». Без энтузиазма предлагаю я. Если кто-то есть, я попытаюсь найти общих знакомых. Дип кивнула и углубилась в терминал. Деньги, кстати, вернули. И дыры в безопасности залатали, надеюсь. Я тоже надеюсь. Лад прислал отчет. Наш хакер просто пришел сюда с устройством, которое приконнектил к нашей внешней сети через один из портов напрямую. И пока оно там оставалось, он сначала неторопливо разобрал всю защиту, а потом аккуратно, элегантно и очень подло сделал все, что захочет. Нам еще повезло, что он не устроил нам никаких крупных дез и сливов. И во внешней сети хватило бы информации для скандала любого уровня. А где этот черный ящик был? Кин сверился с файлом Лада и задумчиво покрутил в пальцах свою электронную сигарету. В сетевой розетке на пункте охраны. Там одна выведена не напрямую на пульт, а чуть сбоку. Так вот, он нашел же ее и воткнул. Я пытаюсь представить себе пост охраны, весь такой пугающий и подтянутый. А тут розетка, прямо наружу. А она прям так торчала, что ли? Нет, она была заклеена пленкой и изоляцией. В смысле... Кин замолчал и внимательно посмотрел в отчет, потом на меня, немного выкатывая глаза. «Кажется, я хочу спросить, а как он ее нашел?» «Кажется, я тоже хочу это спросить, соглашаюсь я. У кого-то могут быть, я не знаю, данные о схемах коммуникаций?» «Проектное бюро? Какая-то экспертиза?» — предположила Дип, не отрываясь от терминала. «О, какие тут красавчики в СБ работают! Хоть всех на календарь!» «Дипика!» — возмутился Кин. — Мы тут серьезными вещами занимаемся. — Он ревнует. Подсказываю я и подмигиваю Дип. — Не слишком пялься на чужих мужиков. У тебя тут свои есть. — Как мило с вашей стороны. — хихикнула она. — В любом случае, наше здание спроектировано проектным институтом КБС при университете имени Джея Годвилла что-то около 50 лет назад. У них точно должны быть где-то в архивах наши планы, исключая секретные блоки. Планы секретных частей есть только у нас самих. Проверку осуществляло бюро городской экспертизы номер 3. Оно с тех пор упразднено. Архивы числятся как переведенные в закрытый сектор публичной библиотеки. Ремонты по подряду осуществляет компания Айла Сель. Судя по всему, у них как раз планов никаких нет. Иначе они бы не заклеили напрочь эту сраную розетку. «Либо планы у них есть, и они это сделали нарочно», — не согласился Кин. «Кого будем трясти первыми?» «Можно СБшников?» — попросила Дип, но Кин посмотрел на нее так сурово, что пришлось стушеваться. «А ты там что-то нашла?» «Тут есть мужичок, который служил в 86-299, но никогда ты, Иль. Лет за 10 до тебя ушел на пенсию. Его зовут Ларс Кринв». Она переслала мне фотографию из его профиля. «Не помню я, конечно, никакого Ларса Кринва. Видеть я его не видел. А если мне про него и рассказывали, то упоминая прозвище, а не имя. Адрес есть?» «Есть, и номер комма. Ком трекается. Мужик занудно легален». «И где он трекается?» «Какая-то забегаловка «Красная тёлка». Кто вообще так называет бар?» — возмутилась Дип. «Это название легендарного отряда. Ворчу я. Неужели ты думаешь, что они все назывались там О-75-299?» «Нет? А как тогда?» «И 56-299 был «Красная тёлка». Наш был «Летучая дрянь». Дип честно попыталась не хихикать. «Это ты еще наши позывные не слышала». «Хмыкаю я». «И у тебя это не Геллернхорн?» — уточнила она. «Конечно, нет». «Деланно оскорбленно отвечаю я». «Кин, а ты в курсе?» «Нет, но я обойдусь без этого компромата», — поднял руки Кин. «Иль, ты займешься этим потенциальным информатором?» «Я тру шрам и со вздохом соглашаюсь». «Хорошо». «Тебе помочь или не мешать?» «Не мешать. А чем займетесь вы?» «Мы начнем с конца. Потрясем ремонтников». «Постарайтесь не попасть под пули». Дипика вздрогнула. «Типун тебе на язык! Не станут же ремонтники в нас палить за простые вопросы». Я сдерживаюсь и не язвлю, но мы с Кином обмениваемся понимающими взглядами. «А что с тем бронефлайером?» «Который тебя с Сорелем спасал? Ничего. На ближайших камерах куча крупных машин, но ни одна из них не зарегистрирована как бронированная, так что, наверное, тупик. Можно, конечно, каждую вручную проверить, но их там почти сотня». «Почти сотня — это даже не пара десятков. А с учетом того, что я бы на месте водителя со своим собственным номером не ездил и перекинул бы табло сразу, как скрылся из виду, в общем, я склонен согласиться, это не вариант». Вопреки тому, что я не слишком хочу посещать «Красную тёлку», рискуя встретиться с бывшими сослуживцами, я, тем не менее, чувствую определенный подъем. У нас есть целых два новых хвоста со хвостьями, и это куда интереснее, чем биться бестолку об стенки одних и тех же догадок. Вряд ли ремонтная фирма в курсе, впрочем. Собственно, я готов сделать ставку, что они ни при чем. Ставлю 10 кредов, что планы сперли из библиотеки. Пишу я Кину по дороге. Просто потому, что мне скучно ехать одному и хочется хоть в кого-то потыкать. Дип считает, что это университет, потому что там, где студенты, всегда бардак. А ты сам? А я воздержусь спорить с тобой. Твое тонкое чувство задницы работает исключительно хорошо. Ты зря не занялся расследованиями еще лет 10 назад. Я всегда больше любил стрелять в людей, чем разбираться в их проблемах. Как будто ты сейчас больше любишь проблемы людей, а не стрелять в них. Сейчас у меня выбора особо нет. Я немного кривлю душой. Если бы прямо очень хотелось, как ни странно, я бы мог даже вернуться в свой отряд. Я все еще ограниченно годен именно для своего рода войск, так как управление экзоброней всегда работает через имплант. У нетелепатов со штекерным интерфейсом, у телепатов с соприкасающимся. Так что я могу и гожусь, по большому счету, но уже не так рвусь на передовую. Нет, периодически пострелять и поучаствовать в какой-нибудь драчке очень приятно, но я уже, наверное, не хочу, чтобы это было моей профессией. Кроме того, мой напарник и по совместительству один из лучших друзей уже тоже на несколько другой работе. А без него это все и вполовину не так весело было бы. На вывеске «Красной тёлки» нарисована, как ни странно, наверное, для непосвященных, именно «Красная тёлка». Здоровенная корова с хитрой лыбой во всю морду, венком на рогах и трезубцем в руках. Не дать не взять демон какой-нибудь религии, воплощенный в крупном рогатом скоте. Тёлка, тем не менее, зверски харизматична. И, судя по наполненности бара в будний день, не я один так думаю. Хотя, может, дело в харизматичности выгодного предложения обеда для офисменов? «Эй!» — окликнул меня бармен, стоило только появиться. «Ничего себе! Кого нам тут ветром принесло? Какими судьбами?» Я пытаюсь оглядеть зал, но народу слишком много. И мне с моей точки обзора не очень-то видно. А просканировать нормально телепатией тоже не получится. Никто же не сидит и не думает прямо на поверхности. Я такой-то, этот парень явно пришел за мной. То есть ожидающих ареста и чувствующих себя виноватыми людей вот так с порога поймать можно, а искать иголку в стоге сена несколько затруднительно. Принимая все это во внимание, я решаю вопрос с помощью социальной инженерии. «Слушай», — говорю я бармену, свернув к стойке. «Ты вот этого парня знаешь?» Тот бросил взгляд на снимок на экране моего комма и уточнил самым независимым тоном. «У него проблемы?» «Нет. Но он может мне помочь решить мои». «Эй, у нас все в курсе, что ты сейчас на безопасников работаешь. Я точно могу тебе верить, что ты тут не устроишь буйный арест или дознание и все такое?» «Даю слово». «Этот парень работает в компании, на которую мне нужен, скажем так, независимый взгляд. Вот и все». «Я за тобой наблюдаю», — пригрозил мне бармен и махнул рукой. «Десятый столик, он у окна. Позывной флегма». «Спасибо. Я уверенно выдерживаю испытующий взгляд своего временного информатора и направляюсь к Ларсу Кринву. К флегме». «Флегма. Не спрашиваю, а здороваюсь я». Он с изрядной задержкой поднял на меня взгляд от еды, медленно и размеренно вытащил из ушей наушники и кивнул. «Я тебя в новостях видел». «Но ты тогда был меньше на бабу похож», — беззлобно сказал он. «Можем поговорить? Я обещаю не отнять много времени». «Валяй. Можешь еще работу предложить, смеха ради, а я послушаю». «Не нравится нынешнее место?» Он хмыкнул в усы. «Салаги. Я могу поговорить с начальником СБ Альтеры. Интересно? Возьмут?» «Ну так ты фактически мой сослуживец». «Лады. Так что тебе надо-то?» «Вопрос про Урадру. Я еще там работаю». «Как насчет спросить, когда уже не буду?» «Не получится. Мне надо закрывать дело. У нас нет на них ничего. Ничего против них. Но они не хотят делиться одной совсем не инкриминирующей деталью без ордера». «Это о чем?» «У них был арестован для досмотра корабль «Садора», судно «Трек Аваланж». Помнишь такой?» «Не помню». «Но я их не запоминаю. И что «Садора»?» «Мне нужно знать, есть ли следы взлома системы либо несовпадения по видеофиксации за то время, пока оно ждало проверки». «А это вообще зачем? И не гони мне про директиву 22 и прочую хрень». «Мы думаем, что систему безопасности у Радры кто-то взломал с целью обеспечения прохода к кораблю. Мы уверены, что руководство и сотрудники тут ни при чем, и они сами стали жертвой обмана. Но нам нужно знать о самом факте». «То есть никого вы не будете арестовывать, если что и было?» «Я не прошу мне говорить, если вы сами там кого-то по договоренности пропустили. Собственно, мне, может, лучше и не знать детали. Просто сам факт, был ли доступ к кораблю во время проверки или нет». Флегма некоторое время смотрел на меня, что-то обдумывая, потом по-деловому кивнул. «Но я жду от тебя в ответ конкретики по Альтеру, а то, может, и надеяться не резон». «Хорошо», — подтверждаю договоренность я и протягиваю ему инфокарту. «Это мой номер. Можешь писать и звонить в любое время». Он кивнул снова. «А теперь, если ты сам жрать не собираешься, дай хоть мне пожрать спокойно». Требование справедливое. Я киваю ему и направляюсь к выходу, не собираясь даже снова общаться с барменом. Но примерно на середине пути до дверей на траектории моего движения появилась сначала дерзкая нога, а потом и сам пушка целиком. Этот парень всегда относился ко мне с изрядной долей скверного юмора, как и я к нему, впрочем. Видимо, обмена колкостями не избежать. «Ого, папина любимая принцесска в золоченой карете заскочила к нам на огонек. Как дела, принцесска?» «Корона не жмет, трон удобный. А как там у вас на дне?» Невинно спрашиваю я и вижу, как бармен немного напрягся. Даже обе руки под стойку убрал, где у него наверняка какое-то оружие припрятано. Зная сугубую нелюбовь содержателей притонов всех мастей к разрушениям, это не бластер, а скорее парализатор. Это напрасные надежды. Бластер есть у меня, и я уверен, у пушки тоже. Однако обычно мы всегда обходились, если что, обычными тумаками. «Ходим!» — гыгыкнул пушка. «По дну-то! Ходим!» Он подумал, наверное, что меня можно обидеть намеком на мое состояние. «Сочувствую. Всем бы стоило иметь возможность не загребать ногами грязь». Он обдумывал ответ несколько секунд, и все вокруг даже немного притихли в ожидании. Он не слишком умный, наш пушка. Но у него хватило мозгов сменить тему. «Тебя тут, принцесска, не ждали совсем, если ты еще не понял». «О, я в самом деле давно вас не навещал. Вы тут все отчаялись, наверное, и ждать перестали». Лучезарно улыбаюсь я. «Но ничего, я буду чаще к вам наведываться. Тем более, смотрю, тут новый интерьер. В прошлый раз я был тут со своим бывшим напарником, и пушка с еще парой парней нарвались на нас. А злосчастный интерьер на нас всех вместе. Это было с год назад, но, видимо, оставило самые глубинные впечатления». «Стоп!» — прервал нас к миру из-за стойки бармен. «Пушка, гони сюда, налью. И ты тоже. Вы достали мне все тут разносить. Выпейте лучше оба и успокойтесь». «Так принцесске, небось, нельзя?» — съерничал пушка. «Не из золотого кубка?» «Я вам обоим золотые кубки обеспечу», — пообещал бармен. Пушка, не сводя с меня настороженного взгляда, отошел к стойке боком, как краб. И правильно, кстати, сделал, потому что мебелью я кидаюсь все же еще совершенно легендарно. Роль золотых кубков исполняют желтые стаканы. Но мы оба делаем вид, что так и было задумано. «Как успехи?» — пишу я Кину, когда выхожу из паба. «Сюда надо было ехать тебе», — пожаловался Кин. «Директор настоял, чтобы мы убедились в праведности всей его ремонтной бригады. Их всех вызвали. Они все друг на друга сваливают, кто же решил заклеить эту розетку. Экшен хуже перестрелки». «Дерьмо так и летает». «Именно. Как у тебя?» «Завтра узнаем. Я пока в библиотеку». «Самое время просветиться». «Конечно. Может, я еще успею спасти тебя от допроса всех родственников этих ремонтников до десятого колена». «Для этого уже слишком поздно. Отомсти за меня». «Я люблю библиотеки. Люди там обычно заняты своими делами, и мысли у них спокойные и прозрачные, создающие легкий белый шум на границе сознания. Конечно, в зонах досуга и отдыха обычно шумновато, но в читальных залах тихо, все трудятся. Несмотря на весь технологический прогресс, или, может, как раз из-за него, в библиотеках всегда полно народу, к части цифровых архивов доступ ограничен, а многие материалы либо не оцифрованы все еще, либо цифровизации не подлежат, поскольку представляют собой культурное достояние в аналоговой форме. Нетрудно догадаться, что за всем этим стоит. Любимое государство желает знать, кто и что читает, и внимательно бдит за тем, чтобы в доступе были только правильные материалы. А доступ к спорной информации должен регулироваться тщательно. Но альянс тут еще не худшее, что может быть. Здесь, по крайней мере, печатные книги все еще хранятся и распространяются среди эстетов и любителей. А история некоторых планет знает случаи, когда все печатные книги уничтожались, потому что в них тяжелее вносить изменения и править неугодное. Это же Марокко, напечатай, перепечатай. А централизованное хранение всех классических и общераспространенных работ и сведений в облачных базах, подконтрольных правительству, позволяет вносить неограниченное количество правок в любых местах. Главное тут запретить сохранение информации где-либо еще, и все, дело в шляпе. Так что нет. В общем, люблю библиотеки. Я начал с простого. Включил читательский терминал, прошел идентификацию как сотрудник министерства с доступом к закрытым архивам, зашел в закрытую секцию и стал искать план нашего здания. Нашел массу интересного попутно, но совершенно ненужного. Копии новостей о нападениях на министерство, копии отчетов о проверках самого разного рода, даже санэпидем. У нас, оказывается, крысы в подвале, а я-то думал. Есть простые поэтажные планы, а вот никаких следов проектной документации, которая должна быть, нет. Я на всякий случай еще раз уточняю у Дипики, шла ли речь о публичной библиотеке. Или, может, это все на самом деле у нас. Но нет. Она переслала мне распоряжение о переносе и хранении архивов. И все в самом деле должно быть именно тут. Еще пару минут я задумчиво расчесываю шрам на щеке. Потом заканчиваю сессию и направляюсь к мирно заседающему за своим терминалом библиотекарю. Извините, будьте любезны. Мне нужно найти информацию, которая поступила к вам из бюро городской экспертизы номер 3. А конкретно, отзывы и отчеты на проектную документацию по зданию Министерства безопасности. Библиотекарь посмотрел на меня с невыразимой тоской, но вбил запрос на своем терминале, и на обращенном ко мне втором экране появился нужный отчет. Я чувствую себя полным болваном. На какой терминал вам отправить ссылку? Скучающим тоном уточнил гуру поиска, и у меня тут же включился в голове сигнал тревоги. Это классифицированная информация. Разве вы не должны меня идентифицировать? Эти сведения в открытой базе. Пожал плечами библиотекарь. Простите. Информация, содержащая даже частично планы коммуникации в министерском здании, не может быть в общем доступе. Но вот она. У нее все метки стоят доступности. Не согласился мой собеседник. «Так вы будете смотреть?» «Да», — поколебавшись, говорю я. «На любой свободный терминал».